Фирма «Горталис» превратилась в язву, которая постепенно разъела все остальные предприятия Пьера. «Какой глупый идеализм!» — в непривычных для него резких выражениях доказывал Негрон. «Если вы и дальше будете продолжать снабжать за океаном людей, которые даже и не помышляют заплатить вам, будьте же благоразумны, месье, ликвидируйте фирму «Горталис». Разрешите мне объявить о ее банкротстве». Теперь Пьер сам назначил себе срок. Он решил сохранить фирму «Горталис» до 1 сентября. Если до этого времени ни от Конгресса Филадельфии, ни от правительства Франции не поступит крупных сумм, он ликвидирует фирму. 1 сентября прошло. Пьеру нечего было больше возразить на доводы верного и преданнейшего Мегрона. С самого начала он совершил большую ошибку, вложив столько денег в эту фирму. Содержать ее дальше было безумием. «Разрешите мне объявить о банкротстве», — мягко, но упорно настаивал Мегрон. Сделав над собой невероятные усилия, Пьер отвернулся и сказал: «Я хотел бы подумать до завтра». Мегрон был потрясен. Он рассчитывал на то, что Пьер, как обычно, скажет «нет» и выругается его. Впервые за все долгие годы совместной работы его блестящий, всегда жизнерадостный шеф разуверился в своем счастье. Деревянное лицо Мегрона передернулось, он нервно играл карандашом. «Все еще наладится, месье», — выдавил он из себя. Но Пьер окончательно потерял самообладание. «Не обольщайтесь, Мегрон», — сказал он с иронией и отчаянием, от которых у Мегрона больно сжалось сердце. «Кроме вас в Париже нет второго такого человека, которому крупный предприниматель мог бы с легкой душой доверить все свои дела. Я знаю, что на вас со всех сторон сыплются предложения. Переходите в компанию «Де Зинт», переходите к Ленорману, покиньте мой корабль, который остался без руля и без витрил. Вам будет всюду лучше, чем у меня. Спасибо, Мегрон. Ищите себе хозяина поумнее». Мегрон сердито поглядел на него. «Не мелите чепуху», — сказал он и удалился. Уронив голову на руки, Пьер, одинокий, сидел за своим чудесным письменным столом, который сделал мастер Лалонд, за столом, лучше которого не сыскать во всем королевстве. Собака Каприз ластилась к нему, он ее не замечал. Он был опустошен и утомлен, как никогда в жизни. Ему было ясно, что в ту минуту, как он потеряет уверенность, что завоюет весь мир, он погиб. Он увидел в зеркале свое лицо и в первый раз понял, что он уже не молод. «Я тону», — сказал он про себя. «Я тону. Я погиб». Пришел Гюден и, увидев друга, испугался. «Бога ради, что с тобой?» — спросил он. Пьер приободрился, увидев возле себя человека, который может разделить с ним его отчаяние. «Да все то же самое», — ответил он с холодной насмешкой. «Некий человек оказал людям огромную услугу, и за это они затоптали его в грязь». «Разумеется, это старо», — ответил историк Гюден. «Времени не хватит, если начать перечислять всех обиженных, начиная с Демосфена и Перикла и кончая Вольтером и вами. Ну, что они опять учинили, Пьер?» «Я банкрот», — сказал Пьер. Гюден был явно разочарован. «Вы всегда им были», — заявил он. «Но теперь я стал им на самом деле», — разволновался Пьер. «У меня нет ни единого су. Стул, на котором я сижу, кольцо на моем пальце не принадлежат мне более. Я беден, как церковная мышь». Гюден все еще не понимал, в чем дело. «Коммерсант может оказаться сегодня на коне, а завтра под конем. Такова уж особенность этой профессии». Очевидно, была какая-то другая причина, так сильно потрясшая всегда уверенного Пьера. Должно быть, эти подлые американцы нанесли ему новый удар. На лице Гюдена выразилось участие. «Кажется, так же холодно, тихо и горько», — продолжал Пьер. «Я кое-что сделал для Америки. Или, может быть, я ошибаюсь. Разве мой Феррагус, Сежени, Тереза, Эре, Меркурий не доставили оружие и товары, которые обошлись мне в 6 миллионов ливров? Может быть, мне это приснилось? Для штатов Виргиния, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина я пожертвовал еще 3 миллиона. Или мне все это кажется? И разве Орфрей не участвовал в битве под Ла-Гренадой?